«У меня навыки барабанщика уже не те», — покачал я головой. «Да брось, мы с Несси вытянем. Меня в это не втягивайте», — тут же сказала Ванесса и отступила от стойки, подняв руки. «Хватит с меня дороги и концертов, у меня и тут дел столько, что рук не хватает. Кое-кто могла бы помогать, а не только петь и пить с посетителями». Рейка в ответ надулась и обиженно показала сестре язык. «Зануда. Так, Адриан, раз ты сейчас свободен, то чем занимаешься?» Ванесса решила перевести разговор на другую тему. «Да как обычно, решаю чужие проблемы», — рассмеялся я и коротко пересказал события последней недели, не слишком вдаваясь в подробности. «А во, получается, у тебя были дети?» — опешила Рейка. «Не у меня, у моего брата. Говорить про то, что моя жена и сын погибли в первый год прихода искажения на наши земли, я не стал. Стараюсь не трогать эту рану, и, видимо, поэтому мало что чувствую, вспоминая о них. Слишком много времени прошло, но там сменилось десятка два поколений, так что то, что я смог вообще найти свою кровную родню, чудо. И ты решаешь их проблемы, насколько могу. Пока что я просто живу так, как хочу, и делаю то, что пожелаю. А хочу я найти свой дом, которого у меня никогда не было. Можешь остаться тут», — не унималась Рейка. «Мы же чуть ли не семья». «Прости, не могу», — ответил я, а Ванесса согласна, и даже немного облегченно, кивнула. «Это в сестре говорили чувства ко мне, а вот Ванесса, учитывая новости, прекрасно понимает, что если я тут останусь на постоянной основе, то бару придет конец. Мой мир находится вне прямого контроля совета, они не могут просто взять и отправить туда армию по мою душу, не подцапавшись при этом с сокрушителем тверди. Они лишь могут немного гадить, как с тем порталом, а вот перекресток находится вне чьих-либо владений, и тут совет может устроить что угодно. Эх, но я-то могу тебя как-нибудь навестить, почему бы и нет», — легко согласился я. «А найдешь для меня сцену?» Я призадумался. «Возможно, но давай не в ближайшее время. Дай мне хотя бы несколько месяцев, а лучше полгода. Я сам без двух дней бездомный, и еще неизвестно, как все обернется». «Отлично», — воскликнула Рейка и вновь полезла целоваться. Долго, впрочем, поцелуи не продлились, ее сестра одернула. «Адриан, так ты пришел просто отдохнуть или?» «Есть пара дел, да», — кивнул я. «И первое, передай сообщение кому-нибудь из совета. Я в курсе, что они сюда изредка заглядывают». «Что именно?» «Что Диметра мертва». При упоминании Диметры лица сестер вытянулись, а затем на них отразилось сочувствие. «Мне не повезло наткнуться на межмировые врата, затронутые искажением. Их открыли, появилась она, и мне пришлось позаботиться об этом. Значит, одной из избранных больше нет», — вздохнула Ванесса. «Для нас это облегчение, но для тебя, ты как вообще? Все нормально», — заверил я их. «Та Диметра, которую я знал, умерла давным-давно, осталась лишь тварь искажения. И все же, это должен был сделать кто-то другой, не ты. Она была бы рада, если бы это был я», — печально улыбнулся я и опрокинул стопку, которую наполнила мне Ванесса. «Так, что за печальная атмосфера?» — стукнула кулаком по стойке Рейка. «Не по-рок-н-ролльному». Тут уже мы с Ванессой улыбнулись. «Да, Рейка умеет нас встряхнуть. Но это не все», — тут же опомнился я. «Мне нужна услуга». «Без проблем, ты же, как сказала моя сестра, член семьи. Собирайте слухи. Если совет все-таки решил предпринять что-то серьезное против меня, договориться с сокрушителем тверди или что-то в таком духе, то мы сообщим тебе», — кивнула Ванесса. «А монета при тебе, КХМ. А я-то думаю, чего он к нам не заходит, а оно вон как получается. Ты ее потерял?» — серьезно уставилась на меня Рейка. «Держи», — Ванесса вытащила из-под стола крупную монету с изображением перекрестка на одной стороне и демонического лица на другой. «Такие они выдают всем завсегдатаям перекрестка, благодаря чему попасть сюда можно без выискивания перекрестков, а из любого понравившегося переулка. Удобно, но я потерял ее еще много десятилетий назад и как-то все забывал об этом, когда уходил. И чтоб больше не терял, не потеряю». «Ну, раз вы наболтались», — немного томно сказала Рейка, спрыгивая на пол и беря меня за руку, — «то у меня на тебя, Адриан, есть планы». «Развлекайтесь», — помахала нам рукой Ванесса. «Вот поэтому и говорил, что лучше бы Рейка была на гастролях, но ничего не поделаешь. У самого входа в закрытые для посетителей помещения, где и располагаются личные апартаменты сестер, Рейка остановилась. «Эй, Несси, можно взять твои игрушки? Только помой потом». «Спасибо, ты лучшая, только не на моей кровати». Мгновение спустя добавила Ванесса. Рейка на это лишь хихикнула. И когда мы вышли из зала, шепнула мне. Конечно, мы будем на ее кровати, хи-хи, не на моей же. Глава 21. Ой, кажется, мы ее сломали, сказала Рейка, спрыгивая с меня на пол. Похоже, кровать Ванессы только что постигла участь кровати самой Рейки. Это, к слову, была одна из причин, почему мы у сестры, а не у самой девушки. Рейка наклонилась под кровать и что-то там подергала. ТЦ, Несси злиться будет, цокнула девушка языком. Она стояла возле кровати, уперев руки в бока, и раздумывала, что можно сделать, а я просто лежал и любовался ей. Фигура у Рейки не сказать, что женственная. Девушка худая, даже немного костлявая, с маленькой вздернутой грудью. Она, как и сестра, может менять пропорции тела, и если Ванесса регулярно подобным промышляет, чтобы оказывать влияние на мужчин, то вот Рейка принципиально в угоду кому-либо свое тело не меняет. Помню, что в первое время после знакомства я различал их именно по груди, ведь у Ванессы она на 2-3 размера больше. Рейка заметила, что я на нее пялюсь. Что? Она немного смутилась. Да так, ты красивая, не удержался я от комплимента, зная, что он сработает. Всегда срабатывает. Вот и сейчас девушка попыталась сдержать улыбку и объявила. О, я тут новую песню пишу, хочешь послушать? Давай, ща. Рейка выскочила из комнаты, причем даже не попытавшись прикрыться. Вернулась она через минуту с гитарой, переставила стул поближе к кровати и, сев на него, принялась перебирать струны. Сейчас, как там было, это был не рок, что-то мелодичное и медленное, а когда Рейка запела первый куплет, я внезапно понял, что песня о нас, нет, не обо мне и Рейке, а обо мне с сестрами, о тех временах, когда я путешествовал вместе с ними, о трудностях, через которые мы проходили, и о нашем расставании, разумеется, и пела Рейка от души, вкладывая в песню всю себя. Ух, выдохнула она, когда закончила. Ну, как тебе, не похоже на рок? Да, знаю, девушка рассмеялась. Я пыталась оформить ее в форме рока, но нет, это должен быть скорее фолк или что-то близкое. Да и мне нравится экспериментировать в разных жанрах. Рок в моей крови, но и другие грани музыки нужно время от времени затрагивать. Я устрою тебе концерт в моем мире, пообещал я. Конечно, не завтра, но в ближайшее время подыщу тебе подходящую сцену. Правда, девушка обрадовалась, соскочила со стула и прыгнула на меня. Кровать от такого где-то хрустнула и накренилась еще сильнее. Ой, теперь она точно заметит. Ну и ладно, на лице девушки появилась довольная ухмылка. Ну что, еще раунд, и я тебя отпущу. Два, улыбнулся я ей в ответ. Прости, Олег, тебе придется подождать еще немного. Перекресток я покинул в прекрасном расположении духа. Да иначе и быть не могло, Рейка частично суккуб, а у них свои способы доставлять мужчинам удовольствие. Вот и получается, что после проведенного с ней времени сложно выкинуть красавицу из головы. Машину с Олегом я нашел на прежнем месте. Он в данный момент спал, прикрыв лицо кепкой, а когда я постучал по боковому стеклу, вздрогнул и чертыхнулся. «Вы не очень-то торопились», — с легкой обидой сказал он, заводя мотор, когда я занял пассажирское сиденье. «Дела», — не стал я оправдываться. «Теперь домой, а завтра займемся делом». «Каким?» — не понял он. «Отправимся в рейд. Пора зарабатывать деньги». В поместье Котовых мы вернулись далеко за полночь. Из трех девушек, временно проживающих тут, к нам вышла только одна, и внезапно, это была Марина. Сонная, она разогрела нам ужин, после чего пожелала спокойной ночи и скрылась в выделенной комнате. Мы с Олегом быстро перекусили и тоже разошлись. Утро для всех было ранним. Я поднялся с первыми лучами солнца, сделал быструю зарядку, приготовил кофе и легкий завтрак. Не все же девчонкам заниматься готовкой, я пусть и без 5 минут дворянин, но подобным не брезгую. Наконец стали подтягиваться и остальные, тут-то я и сообщил им радостную новость о том, что мы все идем в рейд сегодня. Олег тоже, раз он теперь пробужденный. Девчонки сильно удивились такой новости, а когда я сообщил, что цель рейда – C-ранговый портал, моментально застыли в раздумьях. «Ты ведь понимаешь, что от нас там толку не будет?» – прямо спросила Марина. «Я из нас троих самая сильная, и то только-только D взяла. Для C-ранга нам нужен хотя бы один охотник B-ранга». «Слушай, Марин, не все так страшно», – вступилась Ангелина. «Вспомни, что Андрей достаточно легко справился со всеми в прошлый раз, а там тоже был C-ранговый портал. Допустим, но тогда мы зачем нужны? Мне нужно целиком и полностью заполучить портал в свое распоряжение без непосредственного выкупа, объявил я. Для этого нужна группа как минимум из 6 человек, а нас 4. Кого-то приставит. 5, робко не согласился Олег. Я ведь тоже охотник. Правда? А почему молчал? Удивилась Наташа. Да как-то, я их разговор уже не слушал, просто сказал собираться, а сам прошел в соседнюю комнату и набрал телефон Нади. Она одаренная, и у нее точно должна быть лицензия охотника. Надя, привет, это Андрей. У меня к тебе вопрос. Ты сегодня на службе? Нет, а что, есть планы на вечер? До вторника еще 2 дня, но я... Промурлыкала девушка в трубку, но мне пришлось ее чуток осадить. А лицензия охотника есть? Да, игривые нотки пропали из голоса. Надя уже поняла, что я не ради приятного вечера звоню. Я уже много лет в порталы не ходила, но она вроде еще действующая. Тогда как насчет того, чтобы сходить в портал с ранга? Ох, звучит опасно. Не волнуйся, монстров я беру на себя. Ты мне нужна лишь для количества. В трубке на какое-то время воцарилась тишина. Добычу делим поровну, не считая расходов на аренду портала. Ты в любом случае в плюсе. Ладно, убедил, вздохнула девушка. Надеюсь, я не выкинула свой охотничий костюм. Через 4 часа мы все уже находились перед порталом, ведущим в подземелье с ранга. И в отличие от Е-портала, охрана тут была более внушительная. Ну да, если случится прорыв, то никому мало не покажется. Оборона была организована так, чтобы выиграть время для прибытия охотников быстрого реагирования, случись такое. А еще, как я понял, этот портал стабильный. Так называют порталы, которые открываются в одном и том же месте сразу после того, как пропадает его предшественник. Более того, стабильный портал зачастую того же ранга и содержит тех же монстров. А вот хаотичные порталы открываются где попало, и о таких порталах надо сразу сообщать. Существует целая статья, предусматривающая ответственность тех, кто знал о портале, но не сообщил о нем. В прошлом бывали случаи прорыва, когда портал не успевали обнаруживать, но с годами их становилось все меньше, потому что по всей империи возвели особые системы-детекторы, которые считывают колебания и искажения. «Хорошо выглядишь», — оценил я наряд Нади, представляющий собой ярко-желтую кожаную куртку с бронированным укреплением, темные шортики, высокие по колено сапоги с наколенниками и перчатки. Вид у нее был немного забавный и милый, совсем не грозный, и она сама это понимала. «Вот только не надо», — буркнула девушка. «Я его 10 лет не надевала, думала, что не влезу. В те времена это был настоящий писк моды, а сейчас чувствую себя молодящейся старухой. А вот и неправда, очень милый костюм», — не согласилась Ангелина. На 3 девушках броня была совершенно иного стиля. Облегающая, с бронированными вставками, подчеркивающая изящные формы, но при этом закрытая. «А твоя броня где?» — спросила Надя, заметив, что я все в том же костюме. «Мне она не нужна». В этот раз никаких проблем и вопросов на контроле у портала не возникло. Охрана, конечно, косо посмотрела на наш состав, ведь он был явно недостаточно силен для зачистки, но нас пропустили, взяв со всех отказ от ответственности. Привратник, как обычно называют старшего чиновника, ответственного за конкретный портал, лишь посоветовал. Его частично зачистили 2 дня назад, в левом тоннеле осталось немного монстров. Думаю, можете попробовать прикончить их. К боссу не суетесь, это лич. Спамит нежитью, и без сбитого отряда вас просто порубит быстрее, чем до него дойдете. Благодарю, кивнул я ему. Лич значит, жаль, что в самом приложении обычно не указано, что за монстры обитают в портале. Все готовы? Спросил я у товарищей, и после согласных кивков мы один за другим направились в портал. Мы оказались в широком темном мрачном туннеле замка или подземелья с высокими потолками. Я не очень люблю подземелья, но с другой стороны, в них проще контролировать направление, что снова быть не может. Позади меня раздался испуганный возглас Ангелины. Да как так-то? Я повернулся. Портал, через который мы прошли буквально секунды назад, изменил цвет. Теперь его края едва заметно полыхали оранжевым. Ложный портал, охнула Наташа. Большинство одаренных за всю жизнь их не видит, а мы уже во 2-й раз так нарываемся. Как так-то? Что-то мне подсказывает, что это из-за нашего лидера. Надя заметила мою улыбку и теперь сверлила меня холодным взглядом. Не хочешь объясниться, что так в тот раз? Справедливости ради, я тогда и сам не знал, что портал изменится. Что же до этого, то да, я предполагал, что такое случится, но он теперь, Б-ранга, и пути назад нет. В голосе Марины слышалось волнение. «Все хорошо», – заверил я группу. «Я догадывался, что такое случится, но надеялся, что портал будет не Б, а Р-ранга. Не повезло», – я вздохнул. «Но зато нам не только вернут взнос за портал, но и еще премии выдадут, как в прошлый раз. Это если мы выживем», – недовольно поджала губы Надя. «Дамы, расслабьтесь, я совсем разберусь. Вам ничего не угрожает. Берите пример с Олега». Присутствующие повернули головы к парню, а тот лишь растерянно развел руками. «Я за последние дни увидел столько всего, что уже почти не удивляюсь. Мне обещали, что я проживу еще 80 лет, так что беспокоиться ни о чем». «Ладно», — первой собралась Марина. Она щелкнула пальцами, привлекая к себе внимание. «У всех есть с собой камеры?» Камеры обнаружились лишь у трех девушек. Костюм на Наде старый и не оснащен чем-то подобным. А у нас с Олегом не было брони вообще. Как я быстро понял, камеры носят при себе практически все одаренные, и причин для этого было несколько. Первая и банальная – денежная. Управление охотников платит небольшие, но все-таки деньги за полные записи зачистки каждого портала. В дальнейшем эти материалы используются для обучения одаренных. Это мы с Олегом вот так просто отправились в первый рейд, а на деле же большинство одаренных перед тем, как стать охотниками, проходит годовую тренировку, где их готовят к сражениям. У Ангелины и Натальи это было в формате факультатива в университете, другие же посещают занятия непосредственно в управлении. Это не обязательно, но по итогу таким одаренным сразу дают более высокий ранг охотника, и их с большей готовностью позовут в группу для зачистки портала. В приложении охотников первоначально у меня в рогне стоял минус после десятки, это как раз потому, что я не посещал подобные занятия, а если бы прошел подготовку, то стоял бы плюс, или вообще девятый ранг дали, значит три камеры. «Мало», вздохнула Марина. «Что вы задумали?» спросила Надя. «Мы снимем видео для Эмри. Прошлый ролик так завирусился, а мы ведь выкинули его на слепленный наскоро канал. Что если мы снимем ролик целенаправленно?» «О!» Наташа восхищенно поддержала подругу. «Смонтируешь материал потом, у тебя классно получилось». «Конечно. А я тогда что? Просто оператор?» вмешалась Ангелина. «Да». Марину было уже не остановить. «Ох, дамы, я в этом не участвую», сразу предупредила их Надя. «Я так-то офицер, если коллеги увидят меня в этом нелепом наряде, то засмеют. Снимайте, но без меня, я в сторонке постою». «Погоди, Марин, мы у Андрея не спросили, хочет ли он», Ангелина вспомнила о моей персоне. «А он не хочет», округлила глаза блондинка. «Все уставились на меня, ожидая моего решения. Вначале скажите, зачем мне это вообще нужно?» Прямо спросил я. «Пока что кроме того, что меня пару раз узнавали на улице, я ничего с этого не получил. Деньги, разумеется. На самом деле, если снимать крутой контент, то можно очень неплохо зарабатывать. Тот ролик посмотрели уже 10 миллионов человек. Знала бы, подключила бы на тот канал монетизацию. Но не суть. Просто представь, ты зачищаешь портал, мы монтируем и снимаем, а деньги делим вместе. Мне не очень нравилась эта идея, ведь я не собирался привлекать к себе внимание. И если бы они спросили моего разрешения на прошлую съемку, то я бы его не дал. Но кое-что изменилось с того момента. Слушай, а что если мы снимем концерт?» «Концерт? Да. Есть одна девушка-музыкант, и я пообещал, что дам ей огромную сцену». Марина задумалась. «Если у нее нет крутого продюсера, раскрутить музыкальный канал очень сложно. Но знаешь, что можно сделать? Если твои ролики будут собирать так же много просмотров, как прошлые, то, выпустив на своем канале видео той девушки, мы сразу обеспечим ей миллионы просмотров. А если она реально хороша, то ей могут заинтересоваться продюсеры. Тогда сделаем это», — решил я. «Я обещал Рейке большую сцену, и я сделаю ей настолько большую сцену, насколько это вообще возможно». «Отлично, отлично», — оживилась блондинка. «Тогда я стану твоим менеджером. Возьму всего-то 50%. «Два», — сказал я. «Что да это грабеж? Наташ, я уже понял, что именно она центральная фигура ролика. Если договориться с ней, то можно обойтись и без Марины, ведь именно она обрабатывает видео перед выкладкой, так что, хорошо, 2% мне и 2 Наташе», Марина сообразила, что дело пахнет жареным. «Ангелине 1% как оператору. Дамы, давайте не делить шкуру неубитого медведя», предложила им Надя как самая старшая из девушек. «Вначале снимите что-нибудь, заработайте популярность, а потом обговаривайте работу». «Нет, это дилетантский подход», – не согласилась Марина. «Вначале договор, затем дело, чтоб потом не было обидок. А когда пойдут деньги, обидки будут, гарантирую. Тут я согласен, поэтому каждая из вас получит по 2%. Надя и Олег тоже. Раз уж мы действуем сообща, то и доход делим на всех. И еще кое-что. Я сделал 2 шага, оказавшись рядом с Ангелиной. Протянул руку и попытался снять камеру с ее ворота. Та выглядела как небольшая трубка толщиной с мизинец. Отцепить получилось не сразу, но в конце концов камера оказалась у меня в руке. «Снимайте меня сзади, держитесь позади», — сказал я Наташе и Марине. «Это не то, надо быть в гуще для хороших ракурсов, да и ты не сможешь красоваться, если будешь снимать от первого лица». «Эйна!» — крикнул я, и тут же в нескольких метрах от нас возникла воплощенная. Причем сделала это так элегантно и незаметно, что могло показаться, что она и до этого стояла, прижавшись спиной к стене. «А это еще кто?» — охнула Ангелина. «Эйна, на тебе съемка в бою и прикрытие их», — кивнул я на спутников. «Ракурсы постарайся выбирать получше». «Поняла», — я бросил ей камеру, и воплощенная плавным движением ее поймала, покрутила меж пальцев и, кивнув, исчезла в окутавшей ее на миг тьме. «Что это за женщина?» — теперь уже опешила Марина. «Я же вам говорю, я за последние дни столько всего насмотрелся», — нервно рассмеялся Олег. «Эта барышня за вами приглядывала все эти дни, а вы даже не в курсе». Теперь девушки удивленно таращились на Олега. «Да уж, сегодня у них день удивительных открытий. Давайте не будем терять время», — сказал я. «Как там говорится? Приготовились? Камера, мотор, глава 22. Всем привет, Слатули, с вами Мира Ди». Марина начала странно говорить, стоило Наташе включить камеру. «Мне казалось, что снимать должны меня, но блондинка попросила предоставить мое представление ей. Вы, наверное, слышали, что недавно я в компании своих подружек попала в ложный портал». На этих словах девушка попыталась изобразить волнение и пустить слезу, но получалось слишком наигранно. Наблюдавшая за этим Надя от ее отыгрыша кривилась так, словно готова была со стыда сгореть, хоть сама и стояла за кадром. Ее лицо, если все-таки заснимут, то на монтаже закроют. Олег тем временем просто сидел у стенки и о чем-то разговаривал с Раем. Странный он, ведь Рай не понимает слов, он понимает намерение. Зачастую, если мне что-то нужно, я посылаю ему мысленный образ, а не слова. Это было так страшно, и вы ни за что не поверите. Сегодня я с друзьями снова отправилась в портал, и он снова превратился в ложный. И не просто портал, а портал HB-ранга. На этих Наташа развернула камеру и показала проход наружу. «Это что, проклятие какое-то? Кто-то меня проклял. Но на наше счастье, со мной сегодня настоящий герой. Вы могли его видеть в недавних роликах». И это, девушка сделала паузу, а затем Наташа развернулась в моем направлении. «Сам Андрей Котов, крутейший одаренный и гроза ложных порталов. Каким бы страшным ни был босс, он его покарает». Марина запрыгала рядом со мной в странных позах. То так, то эдак, а я стоял и не понимал, что мне делать. «Мы потом на монтаже добавим эффектов», — сказала мне Наташа, увидев мою легкую растерянность. «Просто стой с крутым видом». «Ладно, это я, кажется, умею. А теперь наезд камеры», — бросила Марина, отпрыгнув в сторону. Она-то сделала пару медленных шагов вперед, одновременно пригибаясь. В общем, происходило нечто странное, но я решил довериться девушкам и просто делать, как говорят. В видеосъемке они понимают побольше меня. Неподалеку кто-то свистнул, привлекая наше внимание. Повернувшись, я понял, что это Ина, воплощенная, указывала на приближающуюся угрозу. «Все, дальше не до игр, держитесь на расстоянии», — сказал я команде и прогулочным шагом направился в сторону противников. Это была нежить, да еще и необычная, что-то вроде скелетов, но это не совсем точное определение. Скорее, костяные монстров, у них кости не только скелет, но и броня, поверх которой можно заметить обломки доспехов. Костяной монстр не надевал их, а словно вплавил в себя, защищая, скорее всего, ядро. Арай, повинуясь не слову, а моей мысленной команде, зверь сорвался с места, прыгнул и в полете превратился в косу. Нравится мне почему-то это оружие, хоть и понимаю, что оно зачастую непрактично. Продолжая идти, я прикидывал, что лучше использовать. Противник, нежить, следовательно, логичнее всего взять божественные силы, распылить их всех по-быстрому, но подумав еще, я откинул эту идею. Я же хочу не выделяться, так что лучше взять кое-что попроще. В свободной руке появился контракт, и я поместил его себе в грудь, ощутив приток псевдобожественной силы. Это был контракт Годвина, паладина Ордена Вечного Солнца. Он как раз полжизни сражался с умертвиями и прочими нечистыми тварями. «Да покарает вас длань Вертании!» — громко крикнул я врагам. Полумрак подземелья рассек луч света, ударивший откуда-то сверху. Не ожидавшая такого нежить зашипела, костяные тела стало корежить, чем я немедленно воспользовался. Вогнал острие косы в бок первому, попав аккурат меж пластины, протыкая ядро. Одно легкое движение руки, и кости просто осыпались, высвобождая мое оружие. Рывок вперед, одной рукой крутанул косу, превращая ее в диск, отбивающий летящие в меня костяные шипы, а второй кулаком ударил нежить в грудь, отчего ту подбросило в воздух. Арей трансформировался в молот, и я, крутанувшись в воздухе, сбил монстра, направляя его вниз и раскалывая. Кости от удара разметало в стороны, обнажив поврежденное ядро, которое я раздавил ногой. Свет больше не лился с небес, но свое дело контракт сделал. Монстры только-только приходят в себя, а оживляющая кости магия заметно ослабла. Арей снова стал косой, и я в несколько прыжков, уворачиваясь от когтей, подсек нежити ноги. Сразу три туши упало на землю, они пытались снова собраться воедино, но Ирина выскочила из тени рядом и добила их точными ударами теневого кинжала. При этом одна ее рука продолжала удерживать камеру, смотрящую точно на меня. Воплощенная четко выполняла мой приказ и постоянно снимала, подбирая хорошие ракурсы. Я носком подхватил валяющуюся рядом костяную руку клинок, подбросил и с разворота пинком отправил ее в сторону новых монстров. Та подобно копью пробила грудь нежити, но я чуточку промазал, и ядро осталось целым. Все-таки не люблю я сражаться с нежитью, как и с големами. Они не живые, просто магия заставляет двигаться неодушевленную материю. Я бы мог использовать на них изгнание, но тогда не получится красивой съемки. Вот и приходится расправляться с монстрами как можно более эффектно. Я дробил кости голыми руками, размахивал косой, перерубая костяные конечности, и лишь время от времени использовал магию паладина. Один раз использовал хлыст света, зацепил им ногу нежити и швырнул в двух других. Позади на этом моменте раздались аплодисменты, говорящие, что я на правильном пути. А еще сзади я слышал музыку. Кажется, Ангелина включила на телефоне какую-то песню и поднесла к камере, видимо для того, чтобы запись казалась более динамичной. В том ролике, который девушки сделали в прошлый раз, тоже была музыка. А что если туда поставить что-нибудь из репертуара Рейки? Я уже мысленно прикидывал, как это будет, как вдруг меня накрыло настоящим костяным дождем. Появился новый тип врага. Этот выглядел очень похоже на прошлых, только с одной деталью. Он полностью покрыт костяными шипами, десятками, а то и сотнями шипов, в отличие от парочки у прошлой нежити, каждый из которых монстр отправил в меня. «Щит света!» — крикнул я, воздвигая перед собой небольшую сияющую стену в форме ростового щита, но высотой 1.5 метра и шириной 1.5. Шипы врезались в него и истлели. Пока я защищался, Арей превратился обратно в зверя, бросился вперед, обогнул двух монстров и, оттолкнувшись от стены, сам превратился в комок смертоносных лезвий. Он вгрызся в костяную броню и буквально перемолол ее, добираясь до ядра, а когда от монстра ничего не осталось, зверек как ни в чем не бывало вернулся ко мне. Я развеял щит и вновь вооружился Ареем. Следом разнес еще пару десятков монстров, не встретив серьезного сопротивления, и вот снова новый враг. Теперь это рыцари-нежить, полностью закованные в металл. Обломки от десятков металлических доспехов покрывали их тела словно чешуя, и главное, у них оружие. Кто-то вооружен двуручным мечом, кто-то копьем. А еще я заметил несколько самых простых скелетов с луками. Тут девчонкам пришлось немного отступить, да и она ускорила свое перемещение. Она все чаще выпрыгивала из своего теневого убежища и отбивала стрелы, которые я пропустил. «Да покарает вас длань Вертании!» Снова удар светлой магии. Пара лучников не выдержала магии паладина, воспламенилась и осыпалась пеплом. Драться с рыцарями оказалось чуть сложнее, броня крепкая, удары мощные. Приходилось лавировать между ними, выискивая слабые места и вбивая туда оружие. Несложно, просто муторно. Я отпустил Рея, отправив его добить лучников, а сам вступил в схватку с рыцарями на кулаках. Думаю, зрители оценят. На меня сходу рухнул двуручный молот, который я остановил голыми руками, хоть от удара и немного прогнулись колени. Простого человека размазало бы как жука, но я же одаренный С-ранга, да еще использующий укрепление. Будь это монстр С или хотя бы А-ранга, могло бы быть опасно, но Б и даже не босс. Ха, я просто вырвал из рук рыцаря оружие и забил его им же, правда в процессе оно сломалось. Качество у местного железа скверное, молот был насквозь ржавым, и явно не был рассчитан на долгое сражение. Впрочем, чего еще ждать от портальных монстров? Они созданы сражаться и умирать. Добив лучников, Арей вернулся, ну а дальше разобраться с оставшимися рыцарями было делом техники. Гораздо сложнее было сделать это красиво, ведь я понятия не имел, как выгляжу со стороны. К сожалению, одними лишь костяными рыцарями дело не ограничилось. Глубже в тоннеле мы встретили еще пару неприятных разновидностей нежити. Например, парочку некротических химер, одна из которых выглядела как огромная костяная многоножка, а другая, как плюющийся ядом паук. С последним было больше всего проблем, так как эта дрянь забралась на потолок и атаковала не меня, а девушек. Повезло, что Надя выскочила вперед и прикрыла их своим щитом, попутно достав табельное оружие и обстреляв монстра стихийными патронами. Сильного урона не нанесла, ранг не тот, но сбила монстра с высоты, а дальше уже я быстро добил его. И вот наконец мы вышли к массивной закрытой двери, узоры на ней изображали величественного лича, вокруг которого поднимается армия мертвых. Смотришь на такое, и сразу ясно, за этим местом логово босса. Ух, это было так круто, Андрей, радостно воскликнула Ангелина, когда мы сделали небольшой привал. Все-таки 2 часа сражения выматывают даже меня, не столько физически, сколько морально, особенно когда тебе нужно сделать сражение красивым. Я уже чувствовал, что у меня заканчиваются идеи, и был чертовски рад, что мы дошли до босса. Вы это видели, вновь начала Марина коверкать свой голос, разговаривая с камерой. Он потрясающий, невероятный. Похоже, что Филину скоро придется подвинуться, уступив место самого крутого красавчика-охотника. Е-е-е-е, мы всего за каких-то полчаса дошли до комнаты босса. Охренеть, правда. Полчаса, да она нагло врет в камеру, тут 2 часа не меньше, но раз она такое говорит, значит надо. Андрей, скажи, как тебе сражение? Обратилась ко мне Марина, оставаясь за кадром. Она жестами показывала мне сказать, что это было легко. Раз плюнуть, это всего лишь нежить, я сказал чистую правду. Видели, да он просто с 2 ног вырывается в мир видео, говоря всем блогерам-охотникам подвинуться. Помяните мое слово, скоро на МВ будет новый король. После этих слов Наташа опустила камеру, а Марина облегченно выдохнула. Вижу, тебе это нравится, отметил я. Ну, да, я вроде как пытаюсь стать блогером, веду время от времени стримы и все в таком духе, но, видимо, одних силиконовых сисек мало, чтобы привлечь аудиторию. 2000 подписчиков за полгода, это даже не смешно, с досадой ответила девушка. Я и в охотники-то пошла как раз потому, что думала, что смогу там пробиться. Эдакий путь женщины без опыта в мире суровых сражений. Эй, Марин, ну ты чего это? Ангелина решила приободрить подругу. Да не, все нормально, улыбнулась Марина в ответ. Я вовсе не жалуюсь, не думайте. Давайте лучше снимать дальше, материал прям огонь. Нет, покачал я головой и покосился на дверь. Дальше я сам. В смысле, сам, а съемка, снимать будет Эйна, я кивнул на воплощенную. Она держалась поодаль и все еще выполняла порученную работу. Для вас там будет слишком опасно. Лич, это маг, и у него точно есть атаки по площади, так что нет гарантий, что смогу вас защитить, поэтому варианта 2. Либо я бью босса с вами, но быстро, не дав ему разойтись, либо вы остаетесь здесь, и я все-таки попытаюсь победить его красиво. Андрей дело предлагает, согласилась Надя. Останемся тут и дождемся его возвращения. Троица студенток явно приуныла. Они-то ждали, что лично увидят эпичную схватку с боссом, но иного варианта я не видел. Ладно, в итоге за всех ответила Марина. Но тогда вот еще одну камеру возьми. Поставь ее где-нибудь в углу, чтоб ракурс был хороший, а вот эту прицепи к себе. От первого лица записи, это не то, но может там тоже будут хорошие кадры. Я не спорил, просто забрал обе камеры, и одну сразу же бросил Эйне с приказом найти для нее хорошее место, а вторую закрепил у себя на воротнике. Не скучайте, управлюсь минут за 10. С этими словами я повернулся к воротам, протянул руку и коснулся их. В стене что-то громко хрустнуло, а затем раздался звук работающих шестеренок, заставляющих ворота открыться самостоятельно. Помахав товарищем рукой на прощание, я шагнул во мрак. Стоило это сделать, как ворота за мной стали неторопливо закрываться. Что ж, назад пути нет. Глава 23. Ворота позади закрылись, оставив меня в темноте. Собрался было создать какой-нибудь источник света, но этого не потребовалось. Факелы с голубым пламенем один за другим стали зажигаться, начинаясь у входа и уходя к противоположной стороне арены. Они осветили огромный круглый зал радиусом в пару сотен метров. У дальней границы арены стоял массивный каменный трон, на котором и восседал местный владыка. Ина воплотилась рядом со мной. «Ставь камеру, он вот-вот проснется», — коротко приказал я. Так и внула, превратилась в размытую тень, скользнула по одной из резных колонн, что держали свод над нами, и закрепила камеру где-то под потолком. «Надеюсь, кадры с такого ракурса будут хороши». Босс подземелья напоминал высохшую мумию, облаченную в голубую мантию. Пальцы захрустели, а в пустых глазницах вспыхнул голубой огонь, когда он подался вперед, собираясь подняться. «Правильно, что я не стал брать девушек», — хмыкнул я, неторопливо выходя к центру арены. «Те монстры, с которыми мы дрались, может и были Б-ранга, но вот босс. Нет, тут минимум ранкой дышит в затылок С. Теперь понятно, почему подземелье повысилось всего на один ранг. Слуги совета не стали слишком повышать монстров, но влили тонну силы в босса. Наконец лич выпрямился, отвел иссохшую руку в сторону, и в ней появился кристаллический посох, источающий волны магии. Сражаться с ним с нынешними силами – не лучшее решение, стоит кое-что добавить. Я призвал контракт Арчибальда, архимага девятого круга, и привычным движением поместил в себя. Маг против мага, теперь все честно. Лич завопил и ударил посохом о землю. Вся арена от этого вздыбилась, пол раскрошился, выпуская из-под себя толпу нежити. Я сразу вспомнил слова привратника, который говорил не соваться к боссу без подготовки, ведь он будет то и дело призывать себе помощников, и плохо подготовленный отряд даже до босса не доберется, его просто сомнут раньше. И Лич призвал себе не абы какую нежить, а максимально элитную. Сплошные некрохимеры самого разного толка. Эх, прикончить бы и всех одним ударом, но я обещал сделать красивые кадры. Рывок вперед, и Арей уже превратился в косу. Я снес сразу двух одним ударом, используя магическое усиление в комбинации с укреплением, после чего ударил огненной магией. Крупный огненный змей шириной в метр, а длиной во все 10, сорвался с моей руки, врезался в ближайшую некрохимеру и прошел сквозь нее, прожигая внутренности. Я тем временем сражался в ближнем бою с помощью кулаков и Арея, который превращался то в косу, то в двуручный меч, то в боевой посох. Крошил химер, набивая хорошие кадры, но главную цель не забывал – Лич. Он то и дело призывал новых союзников, а еще время от времени атаковал магией. Змей сделал несколько оборотов вокруг меня, прореживая врагов, после чего потух, и я вновь обратился к магии. На этот раз создал неподалеку огненный смерч, что стал хаотично двигаться по полю боя, поглощая врагов. Тут главное самому под него не попасть. Лич зашипел, ударил посохом о землю, и прямо под огненным вихрем возникло огромное ледяное копье. Оно буквально разорвало его изнутри, а следом по мне прилетел ледяной град из сотен острых сосулек. Не стал использовать защиту, вместо этого создал сотни-две самонаводящихся снарядов. Они сорвались с моей руки и устроили над ареной настоящее светопреставление, раскалывая сосульки прямо в полете. Я тем временем продолжал неторопливо пробиваться к Личу. Он тоже не прохлаждался, то и дело бил магией, совершенно не жалея своих союзников. Вместо игл порой прилетали ледяные копья под 3 метра длиной, но попадали они лишь в своих же. На самом деле, это даже весело, скакать из стороны в стороны, нанося удары оружием и магией. Уверен, что запись получится хорошей. И наконец я добрался до глав гада. Лич величественно парил над троном, сверля меня своими полыхающими голубыми глазами. «Да покарает вас длань вертании!» — крикнул я, используя паладинские способности на боссе. Свет с потолка ударил по нему и заставил невольно прикрыть глаза костяной рукой, а я оттолкнул себя с помощью магии и превратил Рея в массивный двуручный молот. Планировал сбить Лича, но тот выставил барьер, пробить который чуть-чуть не хватило силы. Буквально видел, как по нему пошли трещины. ТЦ отправил нового огненного змея прямо в Лича. Он ответил магией льда, стихии сошлись во взрыве, который откинул и меня, и босса. Нежить упала рядом с троном, попутно потеряв левую руку. А вот я приземлился на ноги и сразу же рванул вперед, используя изгнание. Бросившиеся на меня подручные просто развалились на горы костей, босс же был слишком силен для такой магии, но и ему досталось. Заклинание, которое он в меня в этот момент бросил, разрушилось прямо в воздухе. И вот я уже рядом. Лич не успел выставить новый барьер, так что я прямо кулаком пробил его ребра и одним быстрым движением вырвал филактерий. Это был маленький металлический амулет с чьими-то локонами внутри. Все это я уничтожил в святом огне, отчего и сам лич передо мной вспыхнул голубым пламенем и рухнул на землю. Я отступил, осмотрелся и понял, что остался в полном одиночестве. Нежить больше не шевелилась, превратившись в груды костей, а от лича остался лишь пепел и посох. Я поднял его и взвесил в руках. Сильная вещь, полная магии. «Спасибо!» — крикнул я в потолок. «Надеюсь, в следующий раз вы порадуете меня так же. А ведь это целая бизнес-схема. Я арендую портал с ранга, слуги совета, чтобы мне навредить, трансформируют его в Б или А, а я в итоге мало того, что получаю обратно деньги за аренду, так мне еще и премию заплатят за зачистку ложного портала. Одна сплошная выгода, и все благодаря моим врагам. И ведь непонятно, зачем им вообще это нужно. Убить меня таким способом не выйдет, я выживал в местах, где ранг порталов был бы ССС. Я еще немного покрутил посох в руках, может кому из девчонок отдать, Марине например, она вроде маг. С такой штукой точно должно быть проще колдовать. И пока я размышлял о посохе, двери стали сами собой неторопливо раскрываться, пропуская внутрь девушек и Олега. Они немного неуверенно заглядывали в комнату, стараясь убедиться, что угрозы точно нет, но заметили меня и разом облегченно выдохнули. «Мы уже немного заволновались», — сказала Ангелина, а Наташа испуганно отпрянула, когда рядом с ней возникла Инна и протянула сразу две камеры. «Ох, ну ты меня и напугала. Сложно было?» — спросила Надя и демонстративно пнула одну из куч костей. «Ненавижу нежить, от нее мороз по коже, уж лучше какие-нибудь гоблины. Ну, я бы поспорила», — Наташа сделала максимально невинный вид. «Я слышала истории, как гоблины поймали одну девушку-охотника и...» Внезапно Марина буквально раскрыла ей рот. «Не нужно рассказывать тут твои извращенные фантазии», — сердито буркнула блондинка. «И вовсе это не фантазии», — немного обиженно отозвалась подруга, но тему закрыла. «Марин, а, держи», — я бросил девушке посох, на который она ошалела уставилась. «Если сделаете хорошее видео, он твой». Ее глаза округлились еще сильнее, словно она не могла поверить, что ей просто так отдают такое оружие. «Ты хоть понимаешь, сколько он стоит?» Сглотнув слюну, спросила Марина. «Понятия не имею, но думаю дорого. Остальным я тоже что-нибудь подберу в других рейдах. Думаю, это не последний мой трофей подобного уровня. Просто раз уж ты маг, то тебе он подойдет больше. А сегодня накину вам со своей премией, чтобы никому обидно не было». «Да брось», — покачала головой Ангелина. «Это же ты тут совсем разобрался. Мы так, просто группа поддержки. И все же, думаю, это будет честно. Таково мое решение». Марина все еще ошалело таращилась на посох в своих руках. Наташа легко тронула ту за плечо, отчего блондинка вздрогнула и немного неуверенно посмотрела на нас. «А могу я ну его испробовать?» «Да пожалуйста». Девушка кивнула, отошла от нас на пару десятков метров и, смотря в пустой угол комнаты, стала колдовать. Заклинания выходили не такими сильными, как у лича, раза в 2-3 слабее, но тем не менее девушка без труда и довольно быстро смогла создать ледяной дождь и еще пару ледяных заклинаний. Пусть сама она и была Д-ранга, но с посохом могла дотянуть по силе до С. «Просто нет слов», — сказала она, вернувшись. «Эта штука очень сильная. Даже и не знаю, как тебя благодарить. Мне подобных подарков еще не делали. Просто сделай хороший ролик», — улыбнулся я, видя, что вещица и впрямь ее растрогала. «Ах, да, конечно». Девушка тряхнула головой, сделала глубокий вдох и махнула рукой Наташе. Та сразу же подняла камеру и приготовилась к съемке. «Вы это видели, это было просто невероятно. Кажется, мы только что увидели новую восходящую звезду Эмви. Как и в прошлый раз, по другую сторону портала нас ждало оживление. Управление охотников уже прислало боевую группу для зачистки, состоящую целиком из орангов, и на их фоне наша компания смотрелась немного жалкой, что ли. Еще бы минут 10, и мы столкнулись бы с ними у входа по другую сторону портала. Да и простые военные были приведены в боевую готовность, ведь сложными порталами есть одна важная деталь. Они имеют свойство прорываться, как только охотники внутри будут убиты. Отсюда и такая срочность и спешка. Нужно не только спасти людей внутри, но еще и не дать монстрам прорваться на эту сторону. По правде сказать, при нашем появлении окружающие выдохнули с облегчением, если не считать элитников. Получается, что меня дернули с вечеринки просто так, фыркнул один из них, светловолосый красавчик, и скорее всего, сын какого-нибудь графа или даже князя. Да ладно, Сань, успокаивала его каштановолосая девушка, это наша работа. Вот именно, спасать всяких неудачников, а если эти неудачники могут сами выбраться из задницы, то зачем нас-то дергать, не унимался парень. Всего элитников было шестеро, как и полагается для полноценного боевого отряда, и все шестеро молодые, не старше 25. Немного, но учитывая их силу, они бы прошли сквозь нежить, как раскаленный нож сквозь масло, управились бы даже быстрее меня. Да, согласился здоровяк с массивным щитом за спиной. Видимо, он выполнял роль танка в их группе. Мы так хорошо проводили время с теми милашками, и ладно, я уж было настроился хорошенько так размяться, и тут облом. Этот же здоровяк подошел к нам и, окинув нас презрительным взглядом, спросил: «Слышь, неудачники, чего это вы там просто не сдохли, а? Или запрятались бы в какие норы и ждали прихода настоящих героев?» И говорил это с вызовом, с претензией, искренне возмущаясь, что мы управились сами. Заметив это, к нам подошел какой-то мужчина лет 30. Судя по бейджику на шее, он представитель управления охотников. «Прошу, барон Влацевич, не нужно нападать на этих несчастных, им и так досталось», попытался он утихомирить парнишку, но нет, охотник был возмущен, что его разом лишили и драки, и каких-то милашек. Они лишь каким-то чудом смогли одолеть босса. «Понятно, что чудом», — скривился он, — «и нам из-за их чуда пришлось срочно бросать свои дела. Вот вроде охотники не первый день, они могут уяснить одну простую вещь — не геройствовать. Попали в ложный портал, значит прячьтесь и ждите профессионалов. Слушай, какие у тебя проблемы?» — не сдержалась Надя, которую уже малость достали эти беспричинные наезды. Здоровяк повернул голову к ней, а затем засмеялся. Через пару секунд его поддержали и остальные из его отряда. «Смотрите, она что, пытается сумеречную воительницу косплеить?» Засмеялась каштановолосая из элитников, а Надя на это втянула голову в плечи и застыдилась еще сильнее. «Похоже, я чего-то не знаю о ее наряде». И впрямь, согласился красавчик-блондин, стоящий рядом. «Ей что, 5 лет? Ладно, пора заканчивать этот балаган». Я мягко положил руку на плечо представителю управления и отодвинул его в сторону, чтобы оказаться прямо перед здоровяком. Он сразу перестал смеяться и смерил меня недоуменным взглядом. «А ты еще что за хрен? Я человек, который очень не любит, когда оскорбляют его друзей». «Да что ты!» – злорадно осклабился здоровяк. «Я могу оскорблять вас, сколько захочу. Такие, как вы, просто мусор, который почему-то считает себя охотниками. Да вы должны наши ботинки лизать в благодарность за то, что мы делаем». «Прости, я не любитель что-то лизать», — ответил я уничижительной улыбкой. «Но уверен, что ты в этом большой спец. Наверное, у тебя мечта вылизать ботинки какому-нибудь эс-рангу, а там глядишь и до жопы дойдешь». Парень округлил глаза, не веря в услышанное, а я продолжал нахально улыбаться. «Да ты, видимо, из ума выжил, придурок», процедил он сквозь зубы. «Если бы не целая куча народу вокруг, он бы уже попытался меня, если не прикончить, то как минимум сломать что-нибудь. Ты хоть понимаешь, с кем говоришь? С горой мышц, у которой усох мозг». Парень утробно заурчал, а представитель охотников охнул и спешно отступил, не желая случайно попасть под горячую руку рангового охотника. «Умное решение. Ведь один его случайный удар может отправить простого человека на тот свет». Барон Влацевич, как назвал его работник управления, медленно поднял руку и словно по-дружески опустил ее мне на плечо. И я позволил ему это сделать, догадываясь, что именно он хочет продемонстрировать. Через секунду я ощутил огромную, давящую на меня силу. Парень собирался поставить меня на колени, а может заодно и сломать что-нибудь в плече, но не на того напал. Его губы растянулись в довольной усмешке, но это быстро прошло, стоило ему понять, что я не прогибаюсь. Он давил, что есть силы, даже пот на лбу проступил, но все, что он смог сделать, это слегка раздвинуть землю под моими ногами. Он так старался, а вот мне не требовалось вообще прилагать сил. Я просто использовал максимальное укрепление, что сделало меня практически несокрушимым. Правда, в таком состоянии я практически не могу двигаться. Егорка, ты опять бузишь? Послышался чей-то голос, и одновременно с этим облегченно выдохнул сотрудник управления. Оставшаяся пятерка литников оглянулись и встали по стойке смирно, нервно сглотнув, да и у моего противника как-то резко ослабла хватка. К нам направлялся уже пожилой мужчина, лысый и бородатый, одетый в деловой костюм. И вот он был настоящим здоровяком, больше, чем танк литников, и понятно, чего все вокруг замолкли и втянули головы в плечи. Этот человек был силен, не сильнее меня, но однозначно один из тех, с кем стоит считаться. Он лишь чуть-чуть выпустил свою энергию, а окружающие уже невольно испытали страх перед ним, хоть тот и дружелюбно улыбался, не выказывая агрессии. С-ранг решил поздороваться. «Что вы, дядя Паш?» Барон спешно убрал руку и нервно сглотнул, опустив глаза в пол, отчего выглядел как нашкодивший ребенок. «Просто объясняю этим охотникам, что правила выживания в ложных порталах были написаны не просто так». «Действительно», — согласился мужчина, подойдя к нам и сложив руки за спиной. «Стандартная ошибка — пытаться сражаться с боссом в ложном портале. Много людей гибнет из-за самоуверенности». Элитники при его появлении как-то резко стушевались, что говорило об очень большом авторитете. «Но думаю, здесь не тот случай», — закончил мужчина, переводя взгляд на меня. «А вы, дурень, ты не знаешь, кто перед тобой», — шикнул на меня барон, но под взглядом старшего вновь втянул голову в плечи. «Прошу простить его за манеры, теперь С-ранговый охотник обращался непосредственно ко мне. Я князь Павел Ростиславович Демьянов, глава Псковского императорского управления охотников». И впрямь большая шишка. Этот человек фактически руководит всем, что касается охотников непосредственно в Пскове. «А вы, значит, Котов?» «Наслышан, наслышан», мужчина протянул руку, и я ответил на рукопожатие. Разумеется, он попытался проверить, насколько я силен, длилось это всего пару секунд, но этого достаточно. И впрямь силен, но меня перебороть ему не удалось. Он тоже это отметил, уважительно хмыкнув, и на этом все. Он отступил, повернулся к здоровяку, хлопнул его по плечу и направился в сторону сотрудников управления. Барон Влацевич дождался, когда тот отойдет достаточно далеко, и шикнул мне: «Не думай, что мы закончили». Как верная собачка он поспешил за главой управления. Остальные элитники тоже подтянулись за ними, оставив нас в покое. «А ты умеешь заводить друзей?» — шепнула мне Надя. «И впрямь», — согласился я. «Предлагаю завалиться в какую-нибудь кафешку и перекусить», — предложил Олег, и девчонки тут же поддержали эту инициативу. Надя заупрямилась и попыталась сослаться на то, что ей нужно на службу, но под давлением коллектива сдалась. Глава 24. Посиделки в кафе затянулись на 2 часа, после которых Надя всех поблагодарила и отправилась домой, а мы поехали в поместье. Правда, по прибытии девчонки огорошили меня новым известием. «Думаю, нам пора возвращаться», — вздохнула Ангелина, и Наташа согласно кивнула. «Я звонила знакомым, они говорят, что все тихо, никто нас не разыскивает, да и дней мы много пропустили, нагонять остальных будет сложно». «Да», — подтвердила Наташа. «Ладно, это ваше дело», — не стал я их удерживать. «В конце концов, они все понимают, и если считают, что стоит вернуться к учебе, то пусть возвращаются. Если будут проблемы, звоните». «Конечно», — заулыбалась Ангелина и чмокнула меня в щеку. «Я их отвезу», — сообщил Олег, «а потом заеду к матери. Нужно ее проведать». «Получается, мы с тобой остаемся вдвоем?» — спросил я, поворачиваясь к Марине. И казалось бы, той следовало радоваться, ведь у нее появились очень неплохие шансы получить желаемое все эти дни, но девушка внезапно помрачнела и тоже покачала головой. «Извини, тоже семейные дела. Я, может, вернусь вечером, а может и нет. Как получится», — пожала она плечами. Вот так совершенно внезапно для самого себя я оказался один в большом пустом поместье. Вся компания помахала мне ручкой и разъехалась, а мне внезапно оказалось нужным придумать себе занятие. Вроде и не устал настолько, чтоб идти спать, но и делать здесь категорически нечего. Как хорошо, что для таких ситуаций есть сеть. Вспоминая, что Марина говорила про некое Эмви, я его нашел и стал изучать, что там за контент такой, о котором так много говорили девушки. И я открыл для себя, что в этом мире видео есть отдельный огромный раздел, посвященный охотникам, и его абсолютным королем является некий Филин. Около трети роликов в этом разделе принадлежали ему. Более того, прямо сейчас шла прямая трансляция на его канале. Филин, сюрприз, оказался молодым и красивым парнем с темными волосами, и в прямом эфире он сражался с монстрами в каком-то портале, попутно общаясь с людьми в чате, отвечал на их вопросы, рассуждал на разные темы, и при этом сражался с порождениями искажения. Делал он это показательно театрально, что, впрочем, не отменяло факта, что этот парень силен. «Значит, девчонки считают, что я могу тебя подвинуть», — рассмеялся я, смотря на то, как парень играет со зрителями. Например, спорит на то, что убьет какого-нибудь монстра одним ударом. Он всеми силами старается показать себя крутым, но вместе с этим своим. Ради интереса посмотрел несколько специально смонтированных роликов, где он в одиночку сражается с боссами своего уровня. Надо сказать, ролики и впрямь вышли зрелищными, и мне даже понравилось, хоть его фанатом я точно не стану. А еще я понял, что все попытки сделать из меня второго Филина тщетны по двум причинам. Первое, зачем нужен второй Филин, когда есть первый? Второе, я так себе актер, не уверен, что смогу вот так заигрывать с аудиторией. Внезапно видео, которое я смотрел, исчезло. На телефон поступил звонок с незнакомого номера. Андрей Котов слушает. Андрей, это баронесса Шуйская. О, тут же вспомнил я эту прелестную особу. Виктория Евгеньевна, очень рад вас слышать. Я звоню от имени графини Лидии Александровны и хочу сообщить, что она согласна как исполняющая обязанности главы рода официально принять вас в род. Отличное известие. Полагаю, что дальше будет но. Вы верно полагаете. Графиня готова уступить все имущество вам всего за 35 миллионов рублей. Внушительная сумма, я усмехнулся. Этот вопрос я уже обговаривал с Мариной, которая кое-как пытается крутиться в околодворянском кругу, и вопреки внешности и образу, достаточно умна и образована. По ее подсчетам поместье сейчас стоит что-то в районе 10-15 миллионов. Оно красивое, спору нет, но, мягко говоря, запущено, и в реставрацию нужно вложить еще столько же. Никаких фабрик или предприятий у Котовых не осталось. Последнюю муж Лидии продал за месяц до своей трагичной кончины в отчаянной попытке расплатиться с долгами. По нашим предположениям, Лидия попытается продать все миллионов за 18, но при необходимости сторговалась бы до 15. То, что мне предложили выкупить все за 35, чистой воды обдираловка. Хотя с другой стороны, это полностью легализует меня в этом мире. Я официально стану Андреем Дмитриевичем, признанным бастардом Дмитрия Котова. Лидия Александровна считает сумму более чем справедливой. Сбросьте до 20, и мы договоримся, немного помедлив и обдумав варианты, ответил я. Это не торг, Андрей. Действительно, это не торг. Мы все понимаем, что не стоит наследие Котовых 35 миллионов. Похвально за попытку, но я не настолько глуп, чтобы соглашаться на это нечестное предложение. 20. Это больше, чем графиня смогла бы выручить. Молчание на том конце трубки затянулось. Подозреваю, Виктория отключила звук и в данный момент обсуждает с Лидией встречное предложение, и я почти не сомневаюсь, что они его примут. 35 миллионов за Котовых никто не даст. Хорошо, думаю, это приемлемо, наконец согласилась баронесса. Но есть несколько условий. Слушаю. Они с сыном останутся в роду Котовых вплоть до совершеннолетия Алексея. Далее они сами решат, как поступить, остаться ли в роду или покинуть его. Возможно, к тому времени в моем роду появится достойная Алексея пара. И как я понимаю, когда Алексей женится на предложенной кандидатке, то перейдет в ваш род. Вероятнее всего, но на самом деле это зависит от множества факторов. Чаще всего эта жена переходит в род мужа, но бывают исключения из-за титулованности. Если титул Алексея перейдет вам, то он может перейти в род супруги, если ее статус выше его собственного. Это обычная практика. Пока что я жду второго «но». Оно ведь будет, да. В договоре, который вы заключите с Лидией, будет оговорено, что в случае ухода их из рода Котовых, вне зависимости от причин, они должны будут получить компенсацию в размере 10 миллионов. 5, сходу осадил я их. Андрей Дмитриевич. О, уже Дмитриевич. Я помню, что это не торги, поэтому и оговариваю свое решение сразу. 25, это мое решение. Нам надо это обсудить, после короткой паузы сообщила Виктория. На самом деле, они сильно наглеют, но мне как-то все равно. Деньги придут сами собой, когда у тебя есть сила. И то, что на моем счету уже сейчас шестизначная сумма, прямо об этом говорит. Завтра, когда придут деньги от управления, она, скорее всего, станет семизначной. Разумеется, разумеется, кивнул я, хоть женщины этого и не видели. У меня есть встречное предложение. Встречное предложение? Да, что вы делаете сегодня вечером? Голоса на другой стороне сразу смолкли, намекая на то, что среди женщин прямо сейчас идет ярое обсуждение, а когда звук все-таки появился, я услышал сердитое несмея на заднем фоне. Андрей Дмитриевич, по правде говоря, сегодня в центре Новгорода мой знакомый князь Петр Шувалов устраивает банкет в честь открытия галереи со своими картинами, и вы могли бы сопроводить меня на него. Сочту за честь, баронесса. Сколько у меня времени? Часа два, думаю. Нам лучше не опаздывать. Я успею. До скорого, Виктория. И повесил трубку. Арай, ко мне. Эйна, лови. Я бросил телефон в воздух, зная, что девушка рядом и без труда его поймает. Найди правила дорожного движения и карту. Будешь моим навигатором-инструктором. Эйна выдала крайне красноречивый взгляд вроде серьезно. Давай, давай, бросил я, направляясь в сторону выхода. Как же хорошо, что Олег взял свою развалюху, а не мою машину. Говорит, что когда я далеко, она начинает капризничать, и управлять ей становится сложно. Сел за руль и двигатель тут же взревел, и никаких ключей не нужно. Арай, как обычно, запрыгнул на заднее сиденье, сев по центру с гордым видом, а Инна заняла пассажирское место, явно недовольная порученной ей ролью. Управление машиной очень простое, ведь мне не нужно было ни жать на педали, ни переключать скорость, ни даже рулить. Машина и я едины, она делает то, что мне нужно. Хотел прибавить скорость, она прибавляла, хотел затормозить, тормозила. А вот с местными правилами оказалось довольно сложно. Эйна, говорившая, куда мне ехать, то и дело ворчала. Мастер, нам нельзя выезжать на эту полосу. Почему? Я же видел, как обгоняют. Тут двойная сплошная, а там, где вы видели, была пунктирная. И, есть разница, двойную пересекать нельзя. Кто сказал? Правила, мастер, вы сами просили меня вас учить. Глупые правила, буркнул я, но все же пытался им следовать, хоть это было и сложно. Порой я видел, как легко можно объехать эти медленные машины, выжимая из своей красавицы всю таящуюся под капотом мощь, но правила, ехать по городу было очень сложно. Не понимаю, как у Олега хватает терпения следовать всем этим правилам, учитывая, что порой мы могли просто встать и стоять пару минут. Инна называла это пробками. И лишь когда мы выехали из Пскова, стало попроще. Тут и дороги свободнее, и мест, где нужно останавливаться, меньше. Можно было просто гнать на полной скорости. Спидометр в такие моменты показывал что-то в районе 250 км в час. И кажется, в какой-то момент мы разогнались так сильно, что привлекли внимание служителей правопорядка, потому что за нами поехала машина с мигалками. Я посмотрел на часы, понял, что не могу тратить время на разборки с правоохранительными органами, так что попросил Эйну разобраться. Та закатила глаза, коснулась приборной панели, и машина рухнула в тень, исчезнув из реального мира. Не люблю я тень. Теневики могут сколько угодно говорить, что там они чувствуют себя как дома, но вот гостям в этом перевернутом, измененном и мрачном месте обычно не рады. Вот и сейчас ощущаю пристальное внимание одной из фундаментальных сил Вселенной. А если побыть тут подольше, то начнешь слышать голоса. БРРРР. Жуткое место. Гораздо более жуткое, чем искажение.